Есенин в СССР давно развенчан и разоблачен. В учебниках словесности ему посвящают несколько строк, цель которых — внушить советским школьникам, что Есенина не за что любить, да и незачем читать. Он поэт второстепенный, мелкобуржуазный, несозвучный эпохи. Ни в печати, ни в радио имя Есенина никогда не упоминается. Из библиотек его книги изъяты. Одним словом, официально Есенин забыт и навсегда сдан в архив. А популярность Есенина, между тем, все растет. Стихи его в списках расходятся по всем углам России. Их заучивают наизусть, распевают, как песни, возникают, несмотря на неодобрение властей, кружки его поклонниц под романтическим названием «Невесты Есенина». Оказавшись в условиях относительной лагерной свободы, ДП переиздают его стихи. И эти неряшливо отпечатанные и недешево стоящие книги бойко расходятся не только в лагерях, но и в среде старых эмигрантов, людей, как известно, к поэзии на редкость равнодушных. В чем же все-таки секрет этого все растущего обаяния Есенина? Без сомнения, Есенин очень талантливый поэт. Но также несомненно, что дарование его нельзя назвать первоклассным. Он не только не Пушкин, но и не Некрасов или Фет. К тому же ряд обстоятельств, от слишком легкой и быстрой славы до недостатка культуры, помешали дарованию Есенина гармонически развиться. И в его литературном наследстве больше падений и ошибок, чем славных находок и удач. Но как-то само собой случилось так, что по отношению к Есенину формальная оценка кажется ненужным делом. Конечно, стихи Есенина, как всякие стихи, состоят из разных пеонов, перихиев, анакруз. Конечно, и их можно под этим углом взвесить и разобрать. Но это вообще скучное занятие, особенно скучное, когда в ваших руках книжка Есенина. Химический состав весеннего воздуха можно тоже исследовать и определить, но насколько естественней просто вдохнуть его полной грудью. И совершенно так же не хочется подходить к биографии и личности Есенина с обычными мерками. Нравственно, безнравственно, допустимо, недопустимо, белое, красное. В отношении Есенина это тоже неважно и бесполезно. Важно другое. Например, такой удивительный, но неопровержимый факт. На любви к Есенину сходятся и 16-летняя невеста Есенина, комсомолка, и 50-летний, сохранивший 100-процентную непримиримость, белогвардеец. Два полюса искаженного и раздробленного революцией русского сознания, между которыми, казалось бы, нет ничего общего, сходятся на Есенине, то есть сходятся на русской поэзии, то есть на поэзии вообще, то есть на том, суть чего Жуковский когда-то так хорошо определил. Поэзия есть Бог в святых мечтах земли. Бог в святых мечтах. То есть противоядие против безбожия, диамата, рабства тела, растления душ. То есть в конечном счете антибольшевизм. Распространенное объяснение опалы Есенина тем, что он крестьянский поэт, неудовлетворительно. Доживи Есенин, как Клюев, до коллективизации, вероятно, и ему бы пришлось ответить за кулацкие тенденции. Но Есенин давно мертв, а беспощадный к живым, большевизм, мы знаем на редкость снисходителен к покойникам, особенно знаменитым. Это понятно. Атрибутов Великого Октября, которые можно сохранить без опасности для нынешнего режима, становится все меньше и меньше. Одной мумии Ленина как-никак недостаточно. Эту недохватку и заполняют с успехом разные прославленные мертвецы, разные города Горького, площади Маяковского и так далее. Не сомневаюсь, что нашлась бы площадь и все остальное и для Есенина, если бы за ним числились только грехи, совершенные им при жизни. Но у Есенина есть перед советской властью другой непростительный грех. Грех посмертный. Из могилы Есенин делает то, что не удалось за 30 лет никому из живых. объединяет русских людей звуком русской песни, где сознание общей вины и общего братства сливается в общую надежду на освобождение. Оттого-то так и стараются большевики внушить гражданам СССР, что Есенина не за что любить. Оттого-то он и объявлен несозвучным эпохе.